Литнет представляет. Елена Попова. «Верни мне сына». Читает Ольга Куликова. Глава первая. Максим. «Моя голова», — протягиваю я и, щурясь от света, с трудом открываю глаза. На тумбочке стоит бокал жены с недопитым вином. Мой стакан, тарелка с горстью винограда и почти пустая бутылка виски. Отметили день рождения жены, называется. Ни черта не помню. Ни как разошлись гости, ни как мы с Аней легли спать. Повернул голову к ней. Из-под одеяла торчат только темные волосы. Сама сладко посапывает. Укуталась вся. Замерзла, что ли? Сев на кровати, подтягиваю к себе плед, накрываю ее им и почти безжизненно падаю обратно на подушку. Вчера жене стукнуло 30. Еле-еле уговорил ее отметить эту дату. Она у меня девочка домашняя, не любит все эти тусовки и армию гостей, но в итоге осталась всем довольна. Весь вечер счастливо улыбалась, купалась в комплиментах и принимала подарки от друзей. «Макс, спасибо, что устроил мне этот праздник», — поцеловала она меня, когда мы танцевали. «Иногда и правда полезно отдать ребенка бабушке, хоть на один вечерок забыть, что мы родители, и отвести душу». «Вот и я о том. А не то погрязла в готовке, уборке и подгузниках». Ходит по дому в вытянутых спортивках и с несменным пучком волос на голове. Уж забыла, что такое косметика и красивая одежда. А еще эта ее подработка отнимает кучу времени. Пока Данька днем спит, Аня в частном порядке обучает детей английскому. В общем, у нее совсем нет времени на себя. И да, мне лучше не напоминать ей, что она себя запустила. «Спасибо, хватило прошлого раза». «Ань, ну в парикмахерскую бы хоть сходила, что ли? Сил нет смотреть на это гнездо на голове», — как-то упрекнул ее я. «А у меня есть время на парикмахерскую?» — прикрикнула жена и, уткнув руки в бока, возмущенно округлила большие карие глаза. «Я с утра до ночи кручусь, как белка в колесе. То у плиты, то у гладильной доски, то у детской кроватки, то на улице с коляской. А еще я работаю, Максим, если ты не заметил». Вот так-то. Сама захотела ребенка, так что теперь не нужно жаловаться, как зашивается. Поворачиваюсь к ней и провожу рукой по мягким волосам. «Англичанка ты моя!» Улыбаясь, вспоминаю, как охренительно выглядела она вчера. Темно-синее платье с глубоким вырезом, волосы распущены, макияж, как у голливудской звезды. Не мог оторвать взгляда от жены. Вот бы и всегда так наряжалась, а не только по праздникам. Я уже забыл, насколько сексуальной она была раньше. Пышную грудь и тонкую талию теперь прячет под вытянутыми футболками и махровым халатом. И на улицу выходит, не пойми в чем. Как подросток, ей-богу. Спортивный костюм, кроссовки, рюкзак на плечах, набитый бутылочками, сосками и салфетками. Ей так удобно, видите ли. А до появления Даньки какой была, вздыхаю я, вспомнив, как она щеголяла в обтягивающих юбочках и на высоких каблучках. И по дому ходила в шелковом халатике, под которым всегда скрывалось красивое белье. Не то, что сейчас. Хлопковые трусы, бабушкина сорочка с выцветшими цветами. М-да. Но ничего, скоро Данька пойдет в сад, Аня вернется на работу в школу, и тогда, надеюсь, возьмет себя в руки. У женщин же вроде всегда так, после декретного. На тумбочке коротко провибрировал мобильник. Я беру его и, от души зевая, читаю СМС. От жены. «Любимый, ты проснулся? Во сколько за нами заедешь?» И внутри все замирает. Я медленно поворачиваю голову, задерживаю дыхание, беру двумя пальцами край одеяла, тяну его вниз и в следующую секунду становлюсь белее простыни. Чувствую, как где-то в солнечном сплетении завязывается тугой узел. В горле разом пересыхает, а сердце колотится так, что едва не выбивает ребра. «Сука!» — выдыхаю я и в шоке хватаюсь за голову. Взгляд впивается в татуировку на левой лопатке в виде лапы с когтями. Потом в красные кружевные стринги, лежащие на кресле. Потом в лифчик, висящий на ручке тренажера. И в голове проносятся воспоминания вчерашнего вечера. Когда мы сидели за столом, Ане позвонила моя мать и сказала, что не может уложить Даню спать. Аня подорвалась, вызвала такси и пообещала вернуться, как только убаюкает его. А спустя примерно час снова позвонила моя мать и тихим голосом сообщила, что Аня уснула вместе с Даней. Я сказал гостям, что у именинницы села батарейка, и она останется у моих предков. Все потихоньку стали расходиться, а Маргарита, подруга жены, предложила мне помочь с уборкой. Память стремительно возвращается, и перед глазами одна за другой вспыхивают картинки, от которых у меня каменеют все мышцы. Из квартиры выходит семья Смирновых. Я закрываю за ними дверь, вхожу на кухню и вижу, как Марго несет бокалы с красным вином к раковине. Она запинается обо что-то, и в следующую секунду на ее белом платье расцветает красное пятно. Смеясь, она трёт его полотенцем, потом идет в ванную, а еще спустя пару минут зовет меня. От воспоминаний мое дыхание становится рваным, сердце грохочет, как товарный поезд. Я с ужасом прокручиваю в памяти, что было дальше. Открыв дверь в ванную, вижу, как она стоит в одном белье, заправляет за ухо волосы и, по-кошачьему глядя на меня, закусывает губу. Словно стрелы проносятся в голове моменты, как я поднимаю ее на руки, усаживаю на стиральную машинку. Ее губы жадно впиваются в мою шею, а пальцы торопливо расстегивают пуговицы моей рубашки. Мы страстно целуемся под грохот падающих банок, которыми уставлена машинка, а потом, не отрываясь друг от друга, перемещаемся в спальню. Марго снимает лифчик, игриво глядя на меня, крутит его на пальце и бросает на тренажер. Затем в кресло летят стринги, и на ней не остается ничего, кроме черного чокера на шее. Я возбужденным взглядом изучаю ее стройное тело и высокую грудь. Она толкает меня на кровать и выключает свет. «Что же я натворил?» Презирая себя, зажмуриваю глаза и поджимаю губы. «Как я мог переспать с ней?» «Дебил! Идиот! Как я мог?» Укол стыда перед Аней с болью вонзается в сердце. Тело начинает гореть, словно облитое кипятком. Подруга жены давно строит мне глазки. Красивая, высокая, дерзкая брюнетка с горящим взглядом. На такую сложно не обратить внимания. Если ты не заднеприводный, конечно. Но у меня даже и в мыслях никогда не было затащить ее в постель. Так, представлял пару раз, какая она в деле, но не собирался воплощать свои фантазии в реальность. Я люблю Аню и должен сделать все возможное, чтобы она об этом никогда не узнала. «Максим, мы дома», — доносится из прихожей. И мое сердце делает двойное сальто. В голове хаотично проносятся мысли. Пока Аня моет руки, я быстро пробегу в гостиную и сделаю вид, что спал там, а не с Марго. Скажу, что ее подруга просто вчера перебрала и вырубилась у нас. Я растерянно стреляю взглядом по комнате в поиске своих боксеров. В этот момент Маргарита что-то стонет и, развернувшись ко мне, кладет руку на мое плечо. «Уже проснулся? Сделаешь кофейку?» — улыбается она. «Мы решили не ждать, пока наш папа выходится, и приехали на такси», — войдя в комнату, говорит Аня и переводит взгляд на Марго. С ее лица медленно сползает улыбка.